Глава 20. Человек Шахова ждал его в условленном месте. Встречались в машине. Уже второй раз за сегодняшний день доверенный передал ему несколько папок с распечатками и электронный носитель с информацией. Вот, здесь все, что не вошло в общие файлы. «Если понадобится уточнение, вот по этому моменту», проговорил Иевлев, мельком пробежав глазами материалы и постучал ногтем по одной из страниц. «Как быстро можно будет сделать?» «Так быстро, как это будет нужно», — нейтрально проговорил мужчина. «Хорошо», — Владимир кивнул. «Тогда пока остановимся на этом. До завтра». Собственно, завтра уже началось. Времени почти час. Потом, когда ехал домой, он несколько раз порывался позвонить Маше, но не стал этого делать. Во-первых, пусть спит. Когда он думал о ней, спящей в постели, его заливало теплом и истинно мужским довольством. А во-вторых, надо было самому еще раз проверить и перепроверить, потому что сведения будут для Маши тяжелыми и неприятными. От этого хотелось бы ее избавить, но не выйдет. И это была уже другая мысль. Папку с данными о Наташе он отложил отдельно. Тут, как Иевлев и предполагал, были интересные сведения. И еще всю комбинацию Павла доверенный раскопал и четко выложил. Владимир мог бы тормознуть все, оспорить, придать огласке, но предпочел оставить все как есть. На этот счет тоже были определенные мысли. Прежде чем что-либо предпринимать в этом, он хотел приватно переговорить с дочерью Маши, Милой. Это было важно. Так уж вышло, что в этом деле многое замыкалось на ней. Он некоторое время наблюдал за девушкой и был почти уверен в своих выводах. Однако он также знал, что всегда есть место случайностям. В гостиницу он добрался уже к 2. Можно было еще немного поработать, но он не стал. Завтра важный день, надо было хоть немного поспать. Павел опять плохо спал ночью. Не давали покоя мысли. Он просчитывал варианты и не чувствовал полной уверенности. Ощущение, как будто упускает что-то, его не оставляло. Где-то около 3 он встал и вышел на кухню. Нет, жене звонить не стал. Просто стоял в темноте, курил и злился. Какого черта он должен ютиться тут в 2 квадратных метрах? Эта вынужденная теснота его порядком достала. Павел к другому привык. А все басни про рай, шалаш, ну его нахрен. В какой-то момент навалилось тоскливое чувство, что делает все неправильно. Его тянет не туда. Пришла даже шальная мысль поехать к Машке, пусть примет его обратно. На миг даже смежил веки, представив, как все это могло бы быть. Мужчина сглотнул, нервно дернулся кадык. Промелькнула перед глазами вся их жизнь вместе, молодость, смех, дети. Он ведь тогда на многое пошел ради того, чтобы жениться на Машке. И тут же сжал зубы, давя все это в зародыше. Потом отошел от окна и зло затушил сигарету. Спать надо по ночам, а не дурью маяться, а то лезет в голову всякая херня. Когда вернулся в спальню, глянул на спящую Наташу и вспомнил про тот альбом. Но не будить же ее сейчас. Решил спросить утром. Утром спросил. Наташа стала оправдываться, что что-то такое несла, мол, подруга уехала, будет только на выходные. Паша разозлился, но махнул рукой. Не до альбома сейчас было, предстояли важные дела. Велел ей пересчитать все, что найдет в интернете об акционерных обществах. Впрочем, Наташа отводилась роль раздражителя. Все надежды Павел возлагал на дочь. С ней, кстати, надо было встретиться днем и переговорить. Просто удивительно, какой положительный эффект оказывает на женщину ночь любви. Маша смотрела на себя в зеркало и не верилась. Глаза блестели, кожа как-то по-особенному разгладилась, как после посещения косметолога. А главное, разгладились свернувшиеся колючими узлами мысли. Уже положение не казалось таким безнадежным и даже просвет виделся. На работу она приехала в хорошем настроении. Одевалась, конечно, с определенным умыслом. Да, ей хотелось нравиться. И черт побери, доказательства она получила. Пока шла от парковки к зданию, ее провожали взглядами встречные мужчины, а один дядечка даже присвистнул. Но все это осталось за пределами, внутрь входила Мария Александровна, генеральный директор. Как всегда, немного раньше обычного, чтобы успеть выпить чашечку кофе с вкусняшкой до начала рабочего дня. Входя в прихожую, поздоровалась с Валерией, та сразу поднялась навстречу. «Мария Александровна, кофе занести?» «Да, Лера, заноси. А потом сводку, ты знаешь?» «Да, да, конечно», — закивала личная помощница. А она уже вошла внутрь. Первый взгляд на город за стеклянной стеной, потом глубоко вздохнула и пошла к рабочему столу. Только успела расположиться и включить компьютер, Валерия занесла кофе и очередной кондитерский изыск от Вовы и сразу вышла. Маша отпила первый глоток, пряча улыбку, отломила ложечкой пирожное и положила в рот. Короткий стук в дверь. «Можно?» «Вова». Она ждала его. Мужчина быстро охватил ее всю жадным взглядом, так что она невольно стала краснеть. Закрыл за собой дверь и медленно приблизился. «Хорошо выглядишь. Кофе хочешь?» Ей даже почти удалось скрыть глупую улыбку. Мужчина качнул головой. «Нет». И присел напротив. Некоторое время смотрел, как она ест, потом негромко проговорил. «Хочешь знать, кто тебя сливает?» Маша невольно замерла, не донеся чашку до рта. «Кто?» — проговорила едва слышно. Он взглядом показал на чашку кофе в ее руке. Сначала она не поняла, а потом внезапно дошло. Так стало неприятно. Сначала всю липким холодом залила, а потом бросила в жар. Маша отставила все в сторону и некоторое время сидела, кривясь и сглатывая. Ее личная помощница, с которой они верой и правдой столько лет, доверяла ей как себе, а оно вон как. Тоскливо стало и противно. Предательство оно такое, его ведь не ждешь. Но оставался еще шанс, что ошибка. «Доказательство», — спросила тихо. И Евлев молча кивнул, потом достал из внутреннего кармана электронный носитель и положил перед ней. «Дома посмотришь». «То есть здесь этого делать не стоит?» «Ну да. Но если сливают, значит, есть и заказчик?» «Кто?» — спросила она. «Павел?» «Ты знаешь?» «Нет». А Владимир усмехнулся. А взял из ее стола ламинированную распечатку, где были все должностные лица руководства края и города с часами работы и контактными телефонами, и постучал ногтем против главы городской администрации. У Маши брови поползли вверх. «Зачем это ему нужно?» Однако она промолчала. Очевидно, есть зачем. Полезли в голову другие мысли. Когда она проморгала свою личную помощницу? Как давно это началось? Попыталась сейчас задним числом вычислить, но разве сейчас же поймешь? Тем более вот так вдруг. Новая волна отвращения нахлынула. Фу. Она потерла лоб. «Я думаю», — тихо проговорил Евлев, «пока все надо оставить как есть». И выразительно взглянул на нее. «Поняла, конечно». А он спросил, «Справишься?» Но Маша уже овладела собой. «Да, справлюсь». «Да вот и хорошо». Он накрыл ее руку своей, а потом встал из-за стола. «Мне нужно выйти, переговорить кое с кем. Если что, звони. А если вдруг срочно понадобится помощь, обращайся к Шахову. Он прикроет, пока я подъеду». Маша кивнула, одними глазами сказала ему «Спасибо». Он бросил на нее внимательный взгляд и вышел. И почти сразу следом взглянула Лера. «Мария Александровна, сводка заносить?» «Да», — Маша улыбнулась. «Заноси». Ни за что бы Павел Торопов не догадался, где сейчас может находиться тот злосчастный шиф с дизайнерскими разработками для свадьбы его сына с Наташей. А этот свадебный альбом, проведенный по всем правилам документооборота, уже несколько дней лежал в столе у одного весьма и весьма высокопоставленного товарища, у главы города. Казалось бы. Зачем человеку его положение это нужно? Но ведь свои зятья, сватья и племянники есть у всех. Своих людей пристроить надо. А Паша Торопов ему давно уже бельмом в глазу. Хорошо устроился. И должность, и бизнес. И до сих пор не спалился. А вот этот альбомчик, он просто бомба. Тут же все с фотографиями, именами, фамилиями. А если обнародовать с учетом того, что Паша сейчас живет с этой девчонкой, невеста сына, как с женой, Торопова не погладит по головке. Следит с должности с волчьим билетом. Но давать ход делу чиновник не спешил. Торопиться не стоило. Сейчас Паша затеял войну с женой и от большого ума сливает фирму. Вот и пусть. Когда все будет закончено, глава собирался обнародовать эту информационную бомбу, а ПАО по дешевке прибрать к себе. Немного напрягало, что в фирме крутится какой-то иногородний адвокат, тоже не без личной выгоды. Стервятник, видать, матерый. Осведомитель о нем докладывал. Но тот вряд ли сможет оказать ему конкуренцию. Что может сделать какой-то адвокат против административной машины? Теперь все было на финишной прямой. Оставалось только немного выждать. Когда Евлев уходил от Маши, он не сказал ей всего. А встретиться и переговорить он собирался с Милой.